Глава 27. Когда Криол очухался, то обнаружил, что мрак рассеялся, а сам он лежит на холодном, очень уродливом и страшно смердящем трупе. Криол успел выбить Саккака из строя, они оба вновь издохли, и демоническая тьма исчезла. Судя по тому, что Криол чувствовал только легкую слабость, вреда она ему причинить не успела. Печь Гибила продолжала гореть со все тем же неутолимым пылом. Криол вяло подумал, что надо бы погасить ее, развеять заклятие Троя, хотя ну его к Хубуру, сама погаснет со временем. Хотя Трой вложил в нее настоящую бездну маны. Откуда этот полутруп ее взял, интересно? Хотя глупый вопрос. От Саккака, конечно. Архидемон, даже ущербный, все еще способен дать столько энергии, сколько и не снилось большинству смертных магов. Тем не менее, поглотить Саккака Криол даже не попытался. Утратив место в Такульту, тот утратил и большую часть ценности. И хотя Криол не отказался бы подвергнуть обоих этих ублюдков долгой, очень долгой пытке, сейчас ему было не до этого. Аммиаком уже не пахло, а нестерпимо воняло, словно целое войско разом справило малую нужду. Криол знал, что это означает, но не поворачивался. Сидел, сгорбившись, глядя в никуда мертвыми глазами. Больше всего ему хотелось сейчас достать камень врат, открыть портал на Раре и помчаться в Промансере Царука, помчаться в безумной надежде, что Трой все-таки солгал, или чтобы схватить за грудки Тарая, заставить его сотворить очередное чудо. В конце концов, он вытащил с того света Асанты, вытащил самого Криола. Как никому другому ему известно, что смерть – это далеко не всегда необратимо. Только умом Криол понимал, что сейчас другая ситуация. Трой ведь тоже в курсе, что с того света можно вернуть. И уж кто-кто, а этот гаденыш точно позаботился убить Ванессу наверняка. Окончательно и бесповоротно. «Что-то случилось, смертный?» Прервал раздумье шипящий голос. «Ты что-то потерял?» Теперь Криол повернулся. Повернулся и равнодушно взглянул в пару холодных фасетчатых глаз. Йог-Сот-Хотх. Самый демонический демон. Хранитель врат бездны и живое воплощение Лэнга. Он неспешно выползал из портала, раскрывшейся прямо в воздухе черной трещины. Громадное, змееподобное тулово укладывалось на полу кольцами, свивалось бухтами. На самом верху покачивалась крохотная, размером всего лишь человека, головка. Или, точнее, еще одно туловище. Из подбородка торчали четыре длинных согнутых ноги, а из щек – перепончатые веера с когтями. Криол уже встречался с Йог-Сот-Хотхом лицом к лицу. Причем дважды. Когда заключал договор о продаже души и когда получил в дар камень врат. И если в самый первый раз он еще испытывал некоторый трепет, то сейчас внутри него ничего не дрогнуло. Почти муравьиные усы Йог-Сот-Хотха наклонились вперед, словно желая ощупать мага. Криол чуть шевельнул ладонями, и перед ними взметнулись противодемонические цепи. Йог-Сот-Хотх издал еле слышный смешок. «Должен выразить тебе благодарность», прошипел он, переведя взгляд на разлагающийся труп. «Ты избавил меня от Саккака. Конечно, в таком жалком состоянии он вряд ли смог бы чем-то навредить, но он был как грязь на подошве, понимаешь? Мешает, досаждает и никак не хочет стряхиваться. Упорный был». «Откуда он вообще здесь взялся?» Нехотя разомкнул губы Криол. «Долгая история. Он сначала появился здесь, наткнулся на нашего лжелаларту, потом его прибрало к рукам Гетера. Потом я его освободил, приютил, даже подкормил слегка. Думал, что смогу найти ему применение, но он ухитрился сбежать и от меня. Все куда-то рвался, теперь понятно куда. Он сам тебе разве не рассказал?» «Он пытался, я не стал слушать». «Довольно грубо с твоей стороны. Ему ужасно хотелось тебе об этом рассказать». Ложное туловище Йог-Сот-Хотха поднялось к потолку. Криол пристально следил за каждым его движением, вздев посох. Но хранитель врат бездны пока что ничего не делал. Плавно покачиваясь, похожий на танцующую перед факиром кобру, он глядел в окно, глядел на мрачные пейзажи Лэнга. Криол тоже бросил туда быстрый взгляд, опасаясь увидеть на горизонте Ктулху. Не увидел, конечно. Ктулху колебал эфир каждым своим шагом, так что подкрасться незаметно у него никак бы не вышло. Пока еще он в глубинном царстве, хотя уже и на самом его мелководье. Зато остальной Лэнг был виден преотлично. Бесконечная тьма, покрытые снегом и пеплом пустоши, невероятной высоты ледяные пики, пышущие жаром вулканы и пропасть. Громадная пропасть, образовавшаяся после конвульсии червя. Наверное, половина Лэнга провалилась в тартарары. И там все еще продолжалась битва. Остатки войска Серой Земли по-прежнему бились с остатками Легиона Гнева. Железный маршал постепенно отводил силы назад, собирал их для обороны. Ему надо было только продержаться, пока не пойдет Кадав. Так что все сейчас зависело от Креола. Хотя демоны и сами не особо рвались в драку. Их больше не подстегивал реб Шабни Гурата. Гибель Сняка серьезно сказалась на боевом духе. И многим начало казаться, что совершенно незачем проливать свою драгоценную кровь. Проще подождать, пока явится окончательное решение. Ктулху. «Кровь, смрад и гнёля!» – прошипел Йоксотхот задумчиво. «Весь наш мир – это кровь, смрад и гнёль!» «Ты сейчас жалуешься или хвастаешься?» – хмуро уточнил Креол. «Не будь так предвзят. Я не враг тебе, смертный. У нас общая цель, хоть ты этого пока и не понимаешь». «Общая цель?» – удивился Креол. «Ты что, тоже хочешь себя убить?» «А разве ты здесь для этого?» – пристально посмотрел на мага Йоксутхотх. «Для того, чтобы убить меня?» «А для чего же еще?» «Я полагал, что ты здесь для того, чтобы получить все!» «Все это что?» «Все это все! Все, что тебе пожелается! Все, чего ты хочешь! Силу, власть, богатство! Все!» «Меня никогда не интересовало богатство», — пожал плечами Креол. «Золото — это просто металл. Да и власть. Что мне с нее?» Я 24 года был верховным магом Шумера и еще 3 года правил Серой Землей. Это скучно. «А что насчет силы?» Вкрадчиво осведомился Йоксотхотх. «Ты ведь всегда хотел ее, не так ли? Большую, огромную, безграничную силу. Ту, которой обладают боги. Этого ты хочешь, верно?» На сей раз Креол ничего не ответил. Ему вспомнился похожий разговор, имевший место 1000 лет назад. Тогда он, еще только магистр, позволил Йоксутхотху себя провести и заключил совершенно невыгодный договор. Договор, о котором потом 1000 раз жалел, из-за которого потом 1000 лет проспал. Но больше он не позволит себя обдурить. «В этот раз я могу предложить тебе больше», — продолжал Йоксутхотх. «Гораздо, гораздо больше». «И всего-то и нужно оставить тебя в живых и убрать из твоего мира войска?» – насмешливо хмыкнул Креол. «Мне плевать, что ты там хочешь предложить на этот раз. Никаких больше договоров. Я все возьму сам. И на этот раз действительно все». «Ясно», – скучающе произнес Йоксутхотх. «Полагаю, действительно нет смысла спрашивать, хочешь ли ты получить благословение когтя?» «Не хочу», – коротко ответил Креол. «Почему-то я так и думал. Жаль, очень жаль. Ну что ж, пойдем более трудным путем». Разговаривая, Йоксутхотх не трудился раскрывать рта. Его и так все прекрасно слышали. Этот то шипящий, то свистящий голос исходил будто отовсюду и обдавал ледяным холодом. Но теперь он раскрыл рот. В гладкой черной поверхности прорезалась щель. Узкая трещина, похожая на крохотный портал. За ней не было ни зубов, ни языка, ни гортани, только непостижимое, режущее глаз, нечто. Как будто во рту Йоксутхотха бушевала метель. Крик бездны. Чудовищный бог-демон сходу применил самое страшное свое оружие. Разрушающее сознание, превращающее мозги в кашу, делающее бездумным рабом хранителя врат. Немногим удавалось услышать крик бездны и не сойти с ума. Но Креол был как раз из этих немногих. Креол готовился к этому моменту годами. За секунду, даже за полсекунды до того, как раскрылся рот Йоксутхотха, он активировал доспех Мардука. И хотя на какой-то миг он все же ощутил ментальное давление, с его лица даже не сошла ухмылка. Кривая и злобная ухмылка. Все демоны очень-очень разные. Есть похожие на людей, есть клыкасто-когтистые чудовища, есть незримые бесплотные духи. Любые, каких только возможно вообразить. Все они по-разному выглядят снаружи и по-разному устроены внутри. По-разному они и опасны. Одни кусают, топчут и душат, как простые животные. другие сражаются с зачарованным оружием или черной магией, третьи применяют демоническую силу, и эти, пожалуй, хуже всех. Невозможно придумать защиту, которая защищала бы от всего этого, ибо вариантов бесконечное множество. Но у всех демонов есть одна общая черта – текучая тьма, составляющая их бессмертное духовное начало. Именно ее наличие позволяет именовать существо демоном. Именно она является источником демонической силы. И именно на нее воздействуют противодемонические чары. Противодемонические барьеры – это не щиты, не доспехи, не силовые поля. Они не поглощают урон и не блокируют его, они ограждают, прячут, отпугивают, не позволяют тронуть. Для человека они вообще могут быть невидимыми и неосязаемыми, просто начерченный мелом круг или подкова над дверью. Но для нечистой силы, для демона это непреодолимый запрет. Табу, который он не в силах нарушить, пока внутри него течет тьма. И доспех Мардука – сильнейший из защитных противодемонических заклятий. Даже архидемон не может навредить магу, окруженному этим слепящим ореолом. Душераздирающий крик бездны просто огибал Криола. Конечно, это тоже не панацея. Любой барьер можно сломать, любые чары разрушить. Криол прекрасно понимал, что против Йоксодхотха даже доспех Мардука продержится секунд 15, не больше. Но 15 секунд – это более чем достаточно, чтобы поднять посох и произнести два слова. «Длань Мардука», – тихо сказал Криол. Обычный человек не заметил бы никаких изменений, но любой маг разницу увидел бы отчетливо. Аура Йоксодхотха резко сократилась, утратила прежнюю чудовищную густоту. Из всемогущего бога-демона он усох, да просто демона, по-прежнему невероятно могучего, но теперь вполне соразмерного Криолу. Архимаг-демонолог это тоже не ишак чихнул. Жаль, в этот раз при Криоле не было Лиарена Барда, чтобы наложить мощное благословение. В драке с Дагоном это здорово пригодилось, но теперь ему это не так уж и нужно. Нерлат-Хатеп, Дагон, Шабни-Гурат. В посохе Криола сидят сразу три сущности высшего порядка, и это обеспечило длань Мардука, способную даже Йоксодхотха ослабить на очень долгий срок, возможно, целых 20 минут. «Ты послал за мной Нерлат-Хатепа, он мертв», – промолвил Криол. «Ты послал за мной Шабни-Гурата, он мертв». А теперь я стою здесь перед тобой и говорю, сейчас ты тоже будешь мертв. «И как же ты это сделаешь?» Насмешливо осведомился Йоксодхотх. «Я вспорю тебе живот». Адамантовое лезвие сверкнуло в воздухе, и лишь на толщину ногтя не дотянулось до черной шкуры. Йоксодхотх изогнулся всем телом с непостижимой скоростью, тут же вновь распрямился и пошел волнами в круг тронного зала. Криол метался в центре, создав сплошной заслон из цепей защитных чар. Йоксодхотх не выказывал страха перед обсидиановым посохом, и он явно ожидал длань Мардука. Глупо было бы надеяться, что он до сих пор о ней не знает. Окружив Криола тремя широкими кольцами, демон щелкнул когтями, и по всему залу распахнулись порталы. То, что из них высунулось, на миг Криолу показалось, что это змеи. Десятки ощерившихся змеиных голов. Но тут же стало ясно, что это скорее щупальца или хоботы, только оканчивающийся подобием клешней. «Ишкаразим!» – вскричал маг, ударяя ближайшую посохом. Слово противодействия сработало. Кем бы ни была тварь, сидящая за порталами, щупальца она отдернула. Но не исчезла. Распахивались все новые порталы – сбоку, сверху, снизу. И отовсюду лезли все новые зубастые хоботы. Криол понятия не имел, что это за демон и откуда Йоксодхотх его извлек. Вполне возможно, что это вообще порождение не Лэнга, а иного темного мира. Или даже не темного. Далеко не все демоны обитают в них. «Трашадзеханон!» – рявкнул Криол, шарахая посохом об пол. Две трещины мгновенно срослись, схлопнулись, разрезая мерзкие хоботы. Остальные забились в агонии. Откуда-то из-за порталов донесся болезненный крик. Йоксодхотх и его загадочный приспешник создали настоящее столпотворение. Везде, куда ни глянь, были зубастые щупальца и бесконечный струящийся хвост. Хранитель врат бездны распахивал все новые порталы, так что Криол уже с трудом за ним поспевал. Тогда он решил тоже увеличиться в числе. «Изменись!» – вскрикнул он, вырывая у себя пучок волос. Тут же в зале возникло 32 точных двойника, все зеркально отраженные, держащие посохи в левых руках. Они одновременно вскинули их, проорали что-то невнятное и бросились в атаку. Конечно, ауры сразу выдавали в них пустые иллюзии, но они все же создавали достаточную мешанину, чтобы на какие-то секунды отвлечь Йоксодхотха. А Криолу только этого и было надо. Из его рукавов хлынули цепи, удлинились во много раз и сомкнулись на ложном тулове Йоксотхотха. Его насекомые ножонки оказались прижаты к хвосту. Демон заколотился о стены, и весь кадав как будто содрогнулся. По черному ониксу пошли трещины. Даже длани Мардука все еще не доставало, чтобы Йоксотхотх стал уязвим. Он не только архидемон, как Шабнигурат, не только темный бог, как Дагон. Он бог-демон, и мощь его просто безмерна. Но архимаг-демонолог знает способы, чтобы утихомирить даже такое создание. Крепко держа добычу цепями, Креол подтянул... Нет, не Йоксотхотха. У него просто не хватило бы сил на такое. Он подтянул самого себя к нему, карабкаясь по скользкому хвосту, словно по дереву. «Ишкаразим!» — выкрикивал он по дороге. «Ишкаразим!» Хоботы пасти продолжали тянуться к Креолу, пытались сцапать, укусить, но всякий раз отшатывались. Их не пускал доспех Мардука и иные чары. А Креол продолжал ритуал усмирения. Щедрой рукой он рассыпал вокруг благовония скауба и чертил в воздухе руны Мардука и всех его имен. «Славься, Мардук!» — монотонно читал он. «Раб твой взывает к тебе, о властелин кудесников! Голова моя склонена, ищу помощи и заступы! Да будет воля твоя на все мною делаемое! Да пребудут со мной ты сам и все имена твои, сейчас и в будущем! Да пребудут!» Постепенно речитатив ускорялся. Креол наращивал темп, говорил все громче и громче, пока не перешел на истошный крик. «Мардук! Марука!» — восклицал он. «Марутуку! Барашакушу!» Имена Мардука действовали на Йоксотхотха даже сильнее, чем удары цепью. Каждый из них словно обжигал его, заставлял вздрагивать. Порталы вокруг закрывались один за другим, клыкастые хоботы скрывались в них бесследно. «Лугалдимеранкия!» — кричал Креол. «Нарилугалдимеранкия!» Вот уже исчез последний хобот, и тогда Йоксотхот хринулся вперед. Креола, все еще висящего где-то в середине хвоста, потащила следом. Секунда, другая, и мир вокруг меняется. Йоксотхот уволок мага из Кадафа, пронес вслед за собой в новый портал. «Асаралуду! Намтилаку!» произнес Креол, отчаянно озираясь по сторонам. Инкванок. То был, несомненно, Инкванок. Креол оказался посреди бесплодной пустоши, а из черного прогала в воздухе уже падал невидимый коготь. Мгновения решали все. Креол выставил щит Мардука и тут же отшатнулся, левитируя на другую сторону Йоксотхотха. «Намру! Ассару!» – выкрикнул он, и мир вокруг снова изменился. «Ассаруалим!» Теперь Йоксотхотх тащил Креола над снежной равниной. Видимо, ледяное царство. Вдалеке вздымались прозрачные ледяные шпили, по черному небу ползла громадная серая туча. «Асаруалимнунна!» срывающимся голосом произнес Креол. Ему мгновенно стало холодно. Мороз пробрал до костей, заполз под тунику. Даже чресла как будто заиндивели. Не прекращая перечислять имена Мардука, Креол активировал заклятие воздушной накидки. Уже через пару секунд стало гораздо теплее. «Туту! Зиуккинна! Зику!» — гремел Креол. Йоксотхотх мчался дальше. Порталы сменялись так быстро, что Креол толком не успевал осознать, где находится. Снова серая пустошь, какие-то мглистые руины, подножие вулкана, а это явно Ирем. Креол сразу узнал его грязные зловонные башни. Только теперь многие обрушились, по улицам носились вопящие в ужасе демоны. «Агаку! Туку! Шазу! Зису!» на лету перечислял маг. Снова портал. Снова новый пейзаж. Теперь вокруг оказались... деревья? Лес. Несомненный лес. А над головой синее небо и яркое солнце. Это уже точно не Лэнг. «Сухрим! Сугурим!» изумленно произнес Креол. Подстегиваемый цепями и заклинаниями, Йоксотхотх тащил Креола сквозь миры, как загарпуненный кит. Те сменялись с непостижимой скоростью, иногда быстрее, чем Креол успевал моргнуть. Но он продолжал. Продолжал упорно перечислять имена Мардука, оплетая Йоксотхотха все более крепкими сетями. «Захрим! Захгурим!» Раскаленная пустыня. На горизонте расплывчатый мираж. В ярко-синем небе нечто вроде кометного следа, похоже на джинна. «Энбилуло! Эпадун!» Повсюду только воздух и никакой земли. Тело стало удивительно легким, словно невесомым. Дышится как-то странно, но все же дышится, так что вокруг не пустота. Далеко внизу можно видеть крохотный шарик, на котором... что это, лес? Речка? «Энбилулу гугал! Хигал! Сир-сир! Снова пустыня, но теперь каменистая. В сотне шагов впереди неспешно бредущий караван. Только тюки навьючены не на коней, не на верблюдов, а на гигантских скорпионов. При виде черной трещины в небе и вылетевшего из нее Йоксутхотха погонщики закричали, забегали, а дальше Креол уже не видел. «Малах! Гил! Гилма!» Теперь Йоксутхотх заструился меж ветвей. Огромных, толщиной в ствол старого дуба ветвей. Креол понятия не имел, в какой мир их теперь занесло, но деревья здесь росли. Большие, огромные. Самая высокая гора земли не достала бы до верхушки подобного дерева. «Агилма! Зулум!» Рассмотреть хоть какие-то подробности не получалось. Миры представали обрывками, мгновенными вспышками. Поле, лес, тундра, пустыня, опять тундра, вымерший город, нечто совсем уж диковинное и непонятное. «Мамми! Зулумар!» Йоксутхотх пронесся под мышкой у исполинской каменной статуи. Да нет, не статуи. Великана, живого каменного колосса добрых 500 локтей ростом, открывшихся на секунду порталов и длиннющего архидемона, тот даже не заметил. Лугалабдубур, Палалгуенна. Город, куда ни глянь, бесконечные ряды одинаковых розовато-белых ящиков. Между ними снуют полупрозрачные шары, в которых виднеются фигуры, явно нечеловеческие. В сиреневом небе нет солнца, зато мерцают две громадные луны, бежевая и багрово-красная. «Лугалдурмах!» Креол начинал уставать. Эта бешеная гонка длилась всего ничего, считанные минуты, но он уже наполовину выдохся. Губы шевелились все медленнее, выговаривать каждое следующее имя становилось все труднее. К счастью, перечень близился к концу. «Аранунна!» Смрад. Невыносимый, непередаваемый смрад. Йоксутхотх несся сквозь густую, жирную, почти осязаемую темноту, и отовсюду струилась чудовищная вонь. Креола хлестнуло по лицу чем-то липким. От неожиданности он едва не разжал руки. Цепи уже едва держались на скользкой шкуре архидемона. «Думудуку!» – с трудом выдавил из себя маг. «Лугаланна!» Вспыхнувший следом свет едва не сжег ему глаза. Был он настолько силен, что на миг показалось, будто Йоксутхотх вынырнул рядом с солнцем. Но нет, то оказался огонь. Страшной силы, пылающий повсюду, куда достигал взгляд. Однако жара не ощущалось совсем, скорее уж наоборот, было довольно холодно. Случайный язык пламени лизнул Креола, и тот вздрогнул. К спине точно приложили кусок льда. «Лугалуга! Иркинго!» Как далеко уже Йоксутхотх занес Креола. Через сколько десятков, сотен миров протащил. Маг давно сбился со счету. «Кинма!» Креола окутывало множество магических защит. На все известные ему случаи жизни. От жара и от мороза, от молний, от ядов. И даже этого не всегда хватало. Вот в очередном мире воздух оказался едким, способным мгновенно сжечь легкие, а сверху хлестал кислотный град. И всего-то 3 секунды Креол провел в этом кошмаре, но этого хватило, чтобы потерять 2 личные защиты. «Есизкур! Гибил!» А теперь снова огонь. На сей раз не холодный, настоящий, только голубоватого оттенка. Бушующий пламенный смерч, исходящий из диковинной черной воронки, был он похож на вставшую столбом реку, огненный водопад размером с планету. «Аду! Ашарру!» Действие длани Мардука начинало иссякать. Еще 5 минут, и Йоксутхотх вернется к своей полной ужасности. Тогда он стряхнет оседлавшего его мага, как назойливую букашку. Но Креол называл уже самые последние имена. «Нибиру!» 49-е. Йоксутхотх болезненно изогнулся. Колыхнулся всем телом, открывая очередной портал. «Нинуам!» 50-е и последнее. Креол замахнулся посохом. И его словно ударили по ушам. Йоксутхотх влетел в очередной портал, оказавшись... под водой? Морское дно. Креол сразу понял это по соленому вкусу. Вода хлынула в рот, в ноздри. Маг спешно активировал рыбье дыхание, радуясь, что приберег его в уголке памяти. Йоксутхотх продолжал лететь, теперь плыть вперед, прорываясь сквозь зеленоватую жидкость. Куда он занесет Креола дальше? В открытый космос? В центр самого Солнца? В чистую тьму? Не желая этого узнавать, маг с силой вонзил в архидемона посох. 50 имен Мардука, словно застывшие в ожидании, теперь обрушились на Йоксутхотха вместе с адамантовым лезвием. Чудовищный хвост страшно забился. Креол ухватился за цепи так, что из ладони выступила кровь. Ему приходилось держаться крепко. Йоксадхотх поволок его обратно, через бесконечную вереницу порталов. Только теперь гораздо быстрее. Как резинка, которую очень долго растягивали, а потом резко отпустили. Миры замелькали стрекозиными крыльями, став совершенно уже неразличимыми. Покуда Креол не оказался опять в Каддафе. «Твоя душа! Моя!» Взревел он, насаживая Йоксадхотха на посох, как червя на крючок. О, что за страшный крик издал гибнущий архидемон! Весь Каддаф содрогнулся в ужасе, а в стене выступил искаженный каменный лик. То в унисон с Йоксадхотхом вопил Азактот. Креола обдала настоящим фонтаном крови и слизи. Ядовитая зеленовато-черная жижа хлестала во все стороны, заставляя древние камни шипеть и пузыриться. Если бы не совокупность защитных чар, Креол растаял бы, как свеча. Вот лопнула последняя личная защита, но это было уже неважно. Вместе с кровью из Йоксадхотха исторгалась и душа. Ее затягивало в пульсирующий, раскалившийся до бела посох. Дикий, истошный вой поднялся к потолку и оборвался. Йоксадхотх очутился в посохе.